25. Слух о гибели флота возродил в германцах воинственный пыл, и это заставило Цезаря принять необходимые меры. Он велит Гаю Силию с 30 тысячами пехотинцев и 3 тысячами всадников выступить в поход против хаттов. Сам он с еще большим войском нападает на марсов, недавно передавшийся римлянам вождь которых Маловент сообщил, что зарытый в находящейся поблизости рощи Орел одного из легионов Квинтилия Вара охраняется ничтожными силами. Туда немедленно был выслан отряд с предписанием отвлечь неприятеля на себя и другой, чтобы, обойдя его с тыла, выкопать орла из земли, и тем и другим сопутствовала удача. Тем решительнее Цезарь устремляется внутрь страны, опустошает ее, истребляет врага, не смевшего сойтись в открытом бою или, если кое-где и оказывавшего сопротивление, тотчас же разбиваемого и никогда, как стало известно от пленных, не трепетавшего так перед римлянами. Ибо они, как утверждали марсы, непобедимы и не могут быть сломлены никакими превратностями. Ведь, потеряв флот, лишившись оружия, усеяв берега трупами лошадей и людей, они с той же доблестью и тем же упорством, и как будто в еще большем числе, вторглись в эти земли.